Так же нам не по отечеству и не по своему достоинству, свыше своего отечества и службы, мимо царского повеления, чести никак не хотеть и быть в государевых делах беспрекословия. А кто станет сопротивляться царской власти и повелению, на того положить клятву святительскую. А нам беречь того, как кому государь на своей службе и у всякого дела быть велит, так тому и быть. Также нам смотреть накрепко, чтоб государю-царю в разрядных и земских делах кручины не приносить никакой. Великий и Пресвятейший Патриарх, услыхав такие речи, сказал: «Если вы такой обет пред Богом полагаете, то нам грамоту утвержденную написать и руки свои к ней приложить, чтоб было впредь крепко, неподвижно, стоятельно навеки». Все единогласно отвечали: «Благословен глагол твой от Бога, святитель первопрестольнейший, Иов патриарх, отец наш великий, пастух душам нашим. Святого Духа преисполнены все глаголы уст твоих, владыка. Подобает так быть, как ты глаголишь». Годунов был избран голосом всей земли. Народ, стоя на коленях, с воплем и слезами умолял его умилосердиться, принять престол. Какого права нужно было после того человеку, хотя бы он был самого низкого происхождения? Какого соперника мог бояться он, хотя бы этот соперник и был самого знатного происхождения? Не было ли признаком крайнего мелкодушия тяготиться своим относительно незнатным происхождением, подозревать, что для других это происхождение уменьшает право, значение всенародного избранника? Не было ли признаком крайнего мелкодушия не уметь скрыть этого подозрения, обнаружить свою слабость, напомнить народу о том, о чем, вероятно, большая часть его не думала или забыла? Издано было соборное определение об избрании Годунова в цари. В нем прежде всего прямо объявлено, что царь Иван Васильевич, умирая, вручил сына своего Федора боярину Борису Федоровичу с такими словами: «Тебе предаю с Богом этого сына моего, будь благоприятен ему до скончания живота его, а по его смерти тебе приказываю и царство это». И царь Федор по приказу отца своего и по приятельству вручил царство Борису Федоровичу. Далее патриарх счел нужным примерами из священной и римской истории показать, что восходили на царский престол люди не от царского рода и не от великих синклит, и, несмотря на то, большой славы достигали, ибо не на благородство зрит Бог, но благоверие предизбирает и душу благочестивую почитает. Наконец, в заключении говорится: «Да не скажет кто-нибудь, отлучимся от них, потому что царя сами себе поставили. Да не будет того, да не отлучаются. А если кто скажет такое слово, то неразумен есть и проклят». Акты археографической экспедиции, том 2, номер 6. Странное предположение возможности подобного слова после стольких всенародных слез и воплей. 1 сентября, в праздник Нового года, Борис венчался на царство. В речи своей, произнесенной при этом случае патриарху, Борис сказал, что покойный царь Федор приказал патриарху, духовенству, боярам и всему народу избрать, кого Бог благословит на царство, и что царица Ирина приказала то же самое. И по Божиим неизреченным судьбам, и по великой его милости избрал ты, святой патриарх, и прочие меня, Бориса. Там же номер 8. Дополнение к актам историческим, том 1, номер 145. Эти слова вполне подтверждают известие летописи, что никаких назначений со стороны Федора не было, и что он не вручал царство жене. Но патриарх и тут явился усерднее к выгодам Годунова, чем сам Годунов. В ответной речи своей царю он сказал, что Федор приказал свое царство Ирине. Здесь, впрочем, Иов еще сдержался, употребил еще не только определенное слово «приказал», тогда как в житии Федора употребил слово «вручил», а в соборном определении сказано, что вручил царство прямо Борису. Современники не оставили нам известий, что заметили разноречия в словах царя, патриарха и соборного определения. Их поразило другое во время царского венчания Борисова. Новый царь, принимая благословение от патриарха, громко сказал ему: «Отче великий патриарх Иов, Бог свидетель, что не будет в моем царстве бедного человека». И, тряся ворот рубашки своей, продолжал: «И эту последнюю рубашку разделю со всеми». Палицын. Хронограф Императорской публичной библиотеки, номер 198. Первые шаги Бориса, сделанные при новом положении, первые слова им сказанные, уже достаточно обнаруживали характер человека, севшего на престол государей московских. Этот престол для знаменитого конюшева боярина был самую лучшую меркой нравственного величия. И тотчас же обнаружилось, что он не дорос до этой мерки. Что Годунов искал престола, употреблял все зависевшее от него для достижения своей цели, это понятно. Он искал престола не по одному только властолюбию, он искал его и по инстинкту самосохранения. Но если бы Годунов по своему нравственному характеру был в уровень тому положению, которого добивался, то он не обнаружил бы такой мелочной подозрительности, какую видим в присяжной записи и в этом стремлении связать своих недоброжелателей нравственными принудительными мерами. С одной стороны, видим в актах, относящихся к избранию Годунова, страшное злоупотребление, в известиях о всеобщей преданности, всеобщих воплях и слезах при челобитии, всеобщем восторге при согласии принять царство. И тут же встречаем в совершенном противоречии сильную подозрительность со стороны человека, которому оказывается столько усердия.